Глава 22. Пламя и лед. Я тряслась вместе с сотрясаемой порывами ветропалаткой. Температура стремительно падала вниз. Чтобы согреться, я, как была полностью одетая, даже не снимая шнурованных туристических ботинок, завернулась в спальный мешок, но ничего не спасало. Холод пробирал до костей. Как могло быть так холодно? И как могло стать еще холоднее? Должен же существовать предел падения температуры. Сколько времени, еле смогла я выдавить сквозь клацающие зубы. 2 часа, ответил Эдвард. Он старался держаться подальше от меня, насколько это было возможно в таком тесном пространстве. Боялся даже дыхнуть на меня. Я ведь так замерзла. Его лицо невозможно было разглядеть в темноте, но голос выдавал беспокойство, нерешительность и расстройство. Может, нет, я в порядке, правда, я не хочу выходить наружу. Он пытался уже 20 раз уговорить меня сбежать отсюда, но мне было страшно покинуть свое убежище. Если уж тут, в укрытии от бешеного ветра, я так мерзла, можно только представить, насколько стало бы мне хуже, если мы побежим через бурю. К тому же, когда все наши усилия сегодня днем были бы потрачены зря, будет ли у нас достаточно времени, чтобы все повторить, когда буря закончится? А что, если она не закончится? Выходить сейчас не было никакого смысла. Ничего страшного, подрожу одну ночку. Я переживала, что след, оставленный мной, потеряется, но Эдвард успокаивал меня, объяснив, что для приближающихся чудовищ он останется ясным. «Белла, чем я могу помочь?» Он почти умолял. Я помотала головой. Снаружи, в снегу, грустно подвывал Джейкоб. «Убирайся отсюда!» — снова приказала я. «Он просто волнуется за тебя», — перевел Эдвард. «С ним все отлично. Его тело приспособлено выдерживать бурю». «П-п-п-п-п!» — я хотела сказать, пусть убирается все равно, но не смогла выговорить. От стараний чуть не прикусила себе язык. Ладно, хорошо, хоть Джейкоб, похоже, и правда был упакован для такой снежной погодки, даже получше, чем остальные из его стаи. Но ничего... Такая густая, длинная, мохнатая, красно-коричневая шерсть. Интересно, почему он отличается от своих соплеменников? Джейкоб заскулил пронзительно и жалобно. «А что ты хочешь, чтобы я сделал?» — рявкнул Эдвард, слишком нервничая, чтобы сохранять видимость вежливости. «Нести через бурю? И вообще я не вижу, чтобы от тебя было много толку. Вот иди, принеси обогреватель или что-нибудь типа того». «Я в порядке!» — протестовала я. Судя по стону Эдварда и приглушенному рычанию снаружи, я их не убедила. Ветер обрушивался на палатку, сотрясая ее, и я тряслась в такт. Неожиданно вой перекрыл шум ветра, и я даже закрыла уши руками от такого шума. Эдвард недовольно нахмурился. «Это совсем не обязательно», — пробормотал он. «И это самая плохая идея из всех», — произнес он уже громче. «Но уж получше всего того, что ты смог предложить». Я потрясенно услышала голос Джейкоба. «Принеси-ка обогреватель!» – ворчливо передразнил он. «Я тебе не сен-бернар!» Я услышала звук открывающейся молнии на входе в палатку. Джейкоб проскользнул внутрь, стараясь не напустить холодного арктического воздуха в палатку. Пара снежинок упала на пол. Я тряслась уже почти конвульсивно. «Мне это не нравится», – прошипел Эдвард, пока Джейкоб закрывал молнию. «Дай ей куртку и выметайся отсюда!» Мои глаза привыкли к темноте, чтобы различить контуры. Джейкоб принес ту самую куртку-парку, которая висела на ветке рядом с палаткой. Я попыталась спросить, о чем они говорят, но все, на что оказалось способно, было «п-п-п». Дрожь заставила меня заикаться. «Парка, она на завтра. Сейчас она слишком замерзла, чтобы согреть ее. Куртка ледяная». Он бросил ее у двери. «Ты сказал, ей нужен обогреватель? Вот я и здесь». Джейкоб широко, насколько позволяла палатка, раскинул руки. Как обычно, когда он бегал в волчьем обличье, на нем был лишь необходимый минимум одежды. Спортивные штаны и ни майки, ни обуви. «Джейкоб, ты замерзнешь!» – попыталась я возразить. «Только не я!» – весело заметил он. «У меня температура тела 42 градуса, и я тебя запросто заставлю вспотеть!» Эдвард зарычал, но Джейкоб не посмотрел на него. Вместо этого он подобрался ко мне и принялся расстегивать молнию моего спального мешка. Твердая рука Эдварда остановила его, ухватив за плечо. Джейкоб сжал челюсть, раздул ноздри, его тело передернулось от холодного прикосновения, большие мускулы машинально напряглись на его руках. «Убери от меня свою руку!» – процедил он сквозь зубы. «Держи свои лапы подальше от нее», – мрачно ответил Эдвард. «Не ссорьтесь!» – взмолилась я. Меня снова била дрожь. Казалось, еще немного, и у меня выпадут зубы. Так громко они стучали. «Уверен, она скажет тебе спасибо, когда у нее почернеют и отвалятся пальцы на ногах», – резко сказал Джейкоб. Эдвард заколебался, потом убрал руку и понуро пошел в свой угол. Его голос был бесцветен. «Веди себя прилично», – прогрозил он. Джейкоб усмехнулся. «Ну-ка, Белл, подвинься», – сказал он, открывая шире молнию спального мешка. Я ошеломленно уставилась на него. Теперь понятно, почему Эдвард так среагировал. «Нет», – попыталась я протестовать. «Да не будь ты дурой», – сердито буркнул он. «Тебя не устраивает 10 пальцев на ногах?» Он протиснулся в спальный мешок, застегивая за собой молнию. И потом я не могла больше возражать. Не хотела. Он был такой теплый. Его руки сжали меня, уютно прижав к голой груди. Я не могла сопротивляться теплу, словно воздух после длительного погружения в воду. Он поежился, когда я нетерпеливо прижала свои ледяные пальцы к его коже. «Боже, какая ты ледышка, Белла!» – пожаловался он. «Прости», – заикаясь, произнесла я. «Постарайся расслабиться», предложил он, когда очередная волна дрожи накрыла меня. «Через минуту ты согреешься. Если скинешь одежду, согреешься еще быстрее». Из угла, где сидел Эдвард, раздалось злое рычание. «Да это просто элементарный факт», – парировал Джейкоб. «Азы выживания». «Перестань, Джейк», – злое сказала я, хотя мое тело отказывалось отодвигаться от него. «10 пальцев на ногах на самом деле никому не нужны». «Да не волнуйся ты за своего кровососа», – самодовольно заявил Джейкоб. «Он просто ревнует». «Конечно, я ревную». Голос Эдварда снова приобрел свою обычную бархатистость и музыкально прозвучал в темноте. «Ты не имеешь ни малейшего представления, насколько сильно я хочу быть на твоем месте, дворняжка». «Это тебя и тормозит», – легко заметил Джейкоб. Но потом добавил кисло. «По крайней мере, будь уверен, она мечтает, чтобы ты оказался на моем месте». «Именно», — согласился Эдвард. Пока они пререкались, моя жуткая дрожь понемногу стихла. «Видишь», — довольно заметил Джейкоб, — «чувствуешь себя лучше?» Наконец-то я смогла произнести, не заикаясь. «Да». «Губы у тебя все еще синие», — заметил он. «Хочешь разогрею? Только попроси». Эдвард тяжело вздохнул. «Веди себя прилично», – проговорила я, прижимаясь лицом к его плечу. От прикосновения моей холодной кожи он снова вздрогнул, и я мстительно улыбнулась. Внутри спального мешка было тепло и уютно. Тело Джейкоба излучало огромное количество тепла. Может, потому что пространство было такое маленькое, а он такой большой? Я скинула ботинки и прижала ступни к его ногам. Он чуть не подскочил, а затем склонил голову и прижался своей щекой к моему онемевшему от холода уху. Я отметила, что кожа Джейкоба пахла лесом, мускусный запах, и он очень подходил обстоятельствам здесь, посредине леса. Приятный запах. Я размышляла, наверное, калины и квилеты просто из-за своих предрассудков воняли друг для друга. По мне, так они все пахли приятно. Буря завывала, словно зверь, накидываясь на палатку, но больше меня это не волновало. Джейкоб был в палатке, ему не грозила смерть от холода, и мне тоже было тепло и хорошо. К тому же я слишком устала, чтобы переживать из-за чего-нибудь. Начала сказываться нехватка сна и мучения от мышечных спазм. Тело медленно расслаблялось, и я чуть-чуть начала таять, мне захотелось спать. «Джейк», — сонно пробормотала я, — «можно спросить тебя? Я не прикалываюсь над тобой, просто мне правда любопытно». Те же самые слова он сказал мне на моей кухне. Как давно это было? «Конечно», — он тоже вспомнил и улыбнулся. «Почему ты мохнатее, чем твои друзья? Можешь не отвечать, если я хамлю». Этикета вервольфов я не знала. «Ну, потому что волосы у меня длинные», — весело ответил он. «Хорошо, хоть не обиделся на твой вопрос». Он тряхнул головой, и его нечесанные волосы, отросшие уже до подбородка, защекотали мне щеку. А, поэтому. Я была удивлена, но это имело смысл. Так вот, почему вначале, только присоединившись, как в стае, они коротко подстригались. Тогда почему ты не подстрижешь волосы? Тебе нравится быть таким лохматым? Он не стал сразу же отвечать, и Эдвард тихо засмеялся. «Прости», — сказала я, зевнув. «Я не хотела быть слишком любопытной. Ты не обязан рассказывать». Джейкоб ответил с досадой. «Но он все равно тебе расскажет, так что уж лучше я сам. Я отращиваю волосы, потому что, мне кажется, тебе нравится, когда они длинные». «О, я почувствовала неловкость. Мне нравятся и короткие, и длинные, Джейк. Тебе не стоит создавать себе неудобства». Он пожал плечами. «Как оказалось, сегодня это было весьма удобно, так что не переживай».